Кавалькада из 10 всадников подъехала ближе. «Кто такие и по какому праву топчете посевы нашего господина?» — закричал молодой парень, но благоразумно не подъезжая ближе. «Бернард, спроси его, какие посевы в феврале месяце?» — попросил я наемника, что тот тут же и сделал. «Будущее!» — прокричал парень, «за это мой господин накладывает штраф на путников. Это какой-то тупой человек, наемник повернулся ко мне, он не видит, что мы вооружены и нас больше, или просто хочет докопаться», — задумался я, показывая Эланса, «чтобы вынес меня наружу. А во какой урод, горбатый карлик!» — послышалось от отряда, когда парень посадил меня в кенгурятник и, сев на лошадь, направился к остановившей нас группе. «Сеньор Иньего де Мендоса», — представился я, когда мы остановились неподалеку от них, «и у меня вообще нет настроения слушать тот бред, что вы несете. Говорите, что нужно, или проваливайте». Не очень-то он похож на сеньора, скорее на горбатого демона, решил сострить кто-то из соседнего отряда, на что я ответил: «А вы, сеньор, не очень похожи на порядочного человека, скорее, на мой взгляд, на порядочную свинью». На секунду воцарилось молчание, затем зазвенели вытаскиваемые из ножен мечи. Арбалетчики взяли их на прицел, мне стоило отдать только команду, и их бы всех тут же положили. Я был согласен сейчас с Бернардом, что командир всадников точно был небольшого ума человеком. К счастью для всех, появился еще один всадник, который, быстро пришпорив лошадь, оказался рядом с нами. Взрослый, можно даже сказать пожилой человек, мечи в ножны. Приказал он, и молодежь явно нехотя, но подчинилась. «Сеньор Фабиа, ваш отец приказал вам пригласить путешественников в наш дом, а не силой их привести», — сурово посмотрел он на парня, который не сильно смутился от его отповеди, лишь фыркнул и отвернулся. Мужчина повернулся ко мне и представился: «Сеньор Таддеа Гарибальди, наставник юного графа Гаэтани». «Сеньор Иньего де Мендоса», — ответил я. «Мендоса», — удивился он, — «я знаю эту фамилию, кастильские дворяне с прекрасными корнями». «Благодарю вас, сеньор Таддеа, отец с дедушкой рады были бы услышать, что на итальянских землях о них знают», — склонил я голову. «Не будет большой наглостью с моей стороны попросить вас остановиться на пару дней в замке моего сеньора?» — попросил мужчина. «С какой целью?» «Понимаете, до нас дошли слухи, что больной крестьянин на землях графа выздоровел, как раз в том доме, где вы остановились», — смущенно ответил он. «Дочь сеньора Гаэтани несколько дней назад слегла, и он готов за ее выздоровление отдать все, что угодно». «А что говорят врачи?» — удивился я. «Они говорят, что знают эту болезнь, но лечения от нее нет. Они могут только облегчить ее страдания», — печально ответил тот. «Дети от нее либо умирают, либо поправляются». Я повернулся к Лансу: «Отдай меня Бернарду, а сам езжай навстречу отцу Якову. Вы дадите моему управляющему сопровождение, чтобы наш спутник не заблудился?» — спросил я мужчину, и тот тут же приказал одному парню из свиты молодого графа, чтобы он ехал с Лансом, и тот не смог ослушаться. Бернард снял меня с кенгурятника и аккуратно пересадил в повозку. Группа подростков умчалась, с нами остался провожатыми только сеньор Таддеа, который поехал рядом с повозкой. «Могу я узнать, сеньор, куда вы держите путь?» — поинтересовался он. «Дела Святого Престола позвали нас в Неаполь», — ответил я сдержанно, огласив только одну цель нашей поездки. «Вы едите по заданию папы?» — удивился он. «Так и есть, сеньор, что вас удивляет?» — поинтересовался я. «Простите, сеньор Иньего, могу я говорить на чистоту?» — смутился взрослый. «Конечно, если это не задет мою честь, сеньор», — кивнул я. «Сколько вам лет?» — поинтересовался он. 4, сеньор Таддеа, — не видел смысла скрывать я. Он удивленно покачал головой. «Вы самый необычный ребенок, что я видел в своей жизни, сеньор Иньего. Господь создает разных людей в бесконечном своем разнообразии», — улыбнулся я. «Кому-то он дает крепкое, здоровое тело, мне же, видимо, от него достался только острый ум». «В этом нет ни грамма сомнений, сеньор Иньего», — покивал он. «Ваш итальянский просто безупречен, учитывая, что он не ваш родной. Что с дочерью графа?» — поинтересовался я, меняя тему. «Просто побыла на ярмарке, сеньор, и через 3 дня слегла. По всему телу выступили пятна, и ее лихорадит», — с грустью ответил он. «Так что малышка угасает с каждым днем, что причиняет моему сеньору ужасную боль. Надеюсь, брат Яков ей поможет», — кивнул я. В большой замок мы въехали уже вскоре, так как ехать было и правда недалеко. Нас высыпала встречать куча слуг, и Бернард сразу отправился обо всем договариваться. Я собирался остаться в повозке на это время, но сеньор Тадья просто протянул ко мне руки. «Вы позволите, сеньор Иниго?» – вежливо поинтересовался он. Я кивнул, и он поднял меня словно пушинку, хотя на самом деле так оно и было. Мое тело было очень небольшим и худым, если не считать большой головы и горба. Аккуратно смотря под ноги, он пронес меня по лестницам вверх и внес в зал, где на креслах нас дожидалась супружеская пара. Сидеющий, обрюзгший мужчина и красивая молодая девушка, младше его лет на 20. Сеньор Иниго де Мендоса, представил меня сеньор Тадья, позвольте познакомить вас с графом и графиней Гаэтани. Изумление, вот что было написано на их лицах и лицах тех, кто стоял полукругом за их стульями, но я так к этому уже привык, что мало обращал внимания. Такова была реакция на меня всех тех, кто видел меня впервые. Я благодарен Богу, что судьба привела меня в этот прекрасный замок, ваше сиятельство, склонил я голову, находясь на руках сеньора Тадья, пусть и причина этого весьма печальна. Мужчина грустно кивнул. Я не прошу от вас много, сеньор Иниго, просто попробуйте сделать все, что в ваших силах для спасения моей дочери. А пока можете отдохнуть, для вас уже подготовили комнаты. Прежде всего я бы хотел взглянуть на вашу дочь, отрицательно покачал я головой, а когда появится мой спутник, отец Яков, пусть он присоединится ко мне. Я был бы плохим отцом, если бы отказался, согласился он и показал Тадья отнести меня в нужные комнаты. Пока не прибудет мой управляющий, побудьте, пожалуйста, моими руками, сеньор Тадья, попросил я мужчину, и тот тут же заверил меня в своей полной готовности помочь. Сеньор Иниго, я в полном вашем распоряжении, и даже не потому, что так приказал мой сеньор, горячо сказал он, все души не чают в малышке Даниэле. Потратив еще минут 10 на переходы, он внес меня в комнату, где первое, что бросилось мне в глаза, так что врач, пускающий кровь малышке, которая и так была явно без сил, прошу вас закрыть рану и покинуть комнату, приказал я. Тот приостановил сцеживание и изумленно посмотрел на Тадья. Мужчина постарался сгладить мои слова. «Сеньор доктор, прошу вас, дайте взглянуть на больную свежим взглядом». «Чьим? Этого карлика?» – изумился тот. «Так меня еще никто не унижал. Ноги моей не будет больше в этом месте». Забинтовав ногу малышки, он собрал инструменты в свою сумку и гордо удалился. Тадья посмотрел на меня, и в его взгляде чувствовалось осуждение. Я ничего не стал объяснять, показал ему в сторону кровати. Он подошел ближе, как раз в то самое время, когда ребенок лет 5 пару раз чихнул в нашу сторону. Мой взгляд упал на красную сыпь, которой покрыто было ее тело, запах, стоявший в комнате, и понял, что попал. «Значит так», — распорядился я, — «первое, позвать слуг, чтобы выдраили комнату до блеска. Второе, заменили все постельное белье на чистое, и тоже касается нижнего белья малышки. Все сделаю, сеньор Иниго», кивнул тот. «Дальше пусть принесут и поставят сюда вторую кровать», продолжил я, что вызвало его удивление. «Зачем, сеньор Иниго?» удивился он. «Я ребенок, и она уже заразила меня своей болезнью», нехотя ответил я, «так что теперь я сам смогу экспериментировать на себе, а не на ней». Мой ответ вызвал его изумление, но он не стал спорить, и вскоре работа закипела, выполняя мои распоряжения. Я также приказал ее временно укутать и ненадолго проветрить помещение, чтобы в небольшой комнате хотя бы не пахло потом и мочой. Так что когда прибыл брат Яков и Эланса, я находился в кровати, пусть и в другом конце комнаты с девочкой. «Сеньор Иниго», — изумился Эланса, увидев меня в кровати, — «что происходит? Я заразился и скоро буду похож на нее», — хмуро ответил я, показывая на девочку пальцем, — «так что будем лечить меня, а потом ее, так хотя бы мы будем уверены, что лечение ее не убьет». Монах, оглядевшись в чистой комнате, улыбнулся и повернулся ко мне. «Святой отец говорил мне, что вы в совершенстве знаете латынь и греческий, сын мой?» – спросил он. «Да, я читал оригиналы не только Платона, Аристотеля, Теофраста и Ксенофонта», – признался я, – «но и Гиппократа с Галеном. И что вы почерпнули в них?» – поинтересовался он. «Что не нужно обескровливать больных, которые и так слабы?» – буркнул я и приказал Тадья, который не понимал нас, поскольку мы говорили на латыни, «зарубите самую жирную курицу и варите ее 3 часа. Мне нужен только бульон от этой варки, его принесите горячим, но не кипятком». Тот кивнул и ушел, а следом я распорядился Эланса, чтобы он принес мои вещи и переодел меня. «Вы так уверены, «Что заболеете, сын мой?» – поинтересовался монах, подходя к девочке и опускаясь рядом с ней, чтобы начать молиться. «Спорим?» – поинтересовался я. «Если выиграю я, то вы оставшийся путь проделаете в повозке, а если вы, то я пойду с вами рядом, ну на руках Аланса, конечно». Старик не поддался на провокацию и лишь улыбнувшись спросил: «Если вы знаете, как лечить больных, почему же тогда не помогли тому мальчику в деревне?» «Я не хочу нести ответственность за чью-то жизнь или смерть», — отрезал я, — «я не Господь Бог. Почему же тогда согласились помочь здесь?» «Если вы не слышали, отец», — раздраженно ответил я, — «я буду лечить себя в первую очередь, а уж если будет помогать мне, то и ее». Он не стал отвечать и начал молиться. «У меня на основе огромного объема знаний, что я прочитал, были предположения, что девочка больна корью, но как с ней бороться современными средневековыми методами я не знал, лишь то, чем пользовались врачи древности. В любом случае остановка кровопускания и куриный бульон точно еще не вредили ни одному больному. Скоро его принесли и я приказал с ложечки, остужая его, понемногу давать девочке, что было выполнено. Теперь оставалось только ждать, правы были мои предположения или нет». Глава 21. Оказываться правым в ситуации, когда у тебя температура под 40 и все тело зудит, было таким себе самоуспокоением, но хотя бы все смотрели на меня большими круглыми глазами и делали все, что я говорю, еще быстрее, чем прежде. Они почему-то решили, что я специально заразил себя этой болезнью, чтобы понять, как помочь дочери графа. Разубеждать их у меня к тому времени не было ни сил, ни желания. «Запарьте кору дуба в кипятке», сквозь туман от температуры приказал я. «Настоим обмывать все тело 2 раза в день, и не забывайте давать нам обоим куриный бульон». Все мои распоряжения тут же бросились выполнять. Единственное, что я еще сделал, рыкнул на брата Якова, который помолился у девочки и собирался помолиться у меня. «Я не умру, отец», попытался отогнать я его от себя, «за девочку вот не уверен, так что молитесь лучше за нее». Он меня не послушал, все равно произнес пару молитв за мое выздоровление, но основную часть времени был рядом с нею. На наше всеобщее счастье, первой на поправку пошла Даниэла. Не знаю, помогла моя помощь или нет, но хуже точно не сделала. Так что, когда я увидел, что она впервые открыла глаза и стала звать родителей, я приказал срочно ее унести в другую комнату и никого, кроме брата Якова, к ней не пускать, даже родителей, чтобы, не дай бог, не подхватило еще чего-то. Мои слова выполнялись всеми без колебаний, так что когда закутанную девочку вынесли, я наконец мог вздохнуть спокойнее и заняться собой. Почему-то у меня была твердая уверенность, что нейроинтерфейс не даст мне умереть просто так, и вера была настолько крепкой, что я просто ждал, когда болезнь отступит. Так в конце концов и произошло. Я проснулся от того, что на меня смотрит. Открыв глаза, мой взгляд столкнулся со взглядом брата Якова, который, стоя на коленях и держа четки в руках, молился у моей кровати. «По-моему, мы договорились, отец, что вам нужно молиться за малышку, а со мной ничего не случится», — проворчал я. Он улыбнулся, но молитву не прервал и, только закончив, мягко посмотрел на меня. «Каждый достоин того, чтобы за него молились перед Богом. Как Даниэла?» — поинтересовался я. «Полностью здорова, и я разрешил выпустить ее из комнаты, куда вы ее заперли своей неукротимой волей», — с легкой улыбкой сказал он. «Я был болен», — отрезал я, и на меня внезапно накатило, «и знали бы вы, отец Яков, как вы меня раздражаете. Если бы не вы, то не было бы этих бесконечных остановок, и мы были бы уже где-то под Неаполем. Я не слепой, сын мой», — он протянул руку и легонько дотронулся до моей, но сразу убрал, видя, как я дернулся, «но в отличие от тебя и остальных, я вижу твое доброе сердце, и спасение одной детской души стоило того, чтобы задержаться с выполнением приказа папы. Очень надеюсь, что он думает так же», — огрызнулся я и закрыл глаза. Через некоторое время, видя, что он не уходит, я снова на него разозлился. Своим умиротворенным видом он меня стал не просто раздражать, а выводить из себя. «Отец, прошу вас, идите молиться в другое место. Господь вас услышит везде, а не только возле моей кровати». Он улыбнулся, перекрестил меня и вышел из комнаты, оставив меня злиться на него и дальше. Через 3 дня мне стало значительно лучше, и я приказал Алансу переодеть меня, чтобы продолжить путь дальше, чем взбудоражил всех в замке. Ко мне в комнату зашел сам граф с графиней, сеньором Тадья и моими людьми, вместе с отцом Яковым. Сеньор Иниго, мужчина, взволнованно на меня посмотрел, как так можно? Вы только поправились и сразу уезжаете, останьтесь у нас хотя бы на неделю. Простите, ваше сиятельство, но долг зовет меня в дорогу. Я отрицательно покачал головой. Главное, что ваша дочь поправилась, и теперь мы должны продолжить наш путь. Но, сеньор Иниго, ко мне обратилась уже графиня, молитвенно сложа руки, мы ведь даже не познакомились с вами толком, вы спасли нашу дочь и сразу уезжаете. Не просите остаться, я не хотел тут дольше находиться, так как чужая благодарность мне и правда была не нужна, поскольку я тут оказался только по вине брата Якова, долг превыше моих желаний. Как дворянин, я понимаю вас, сеньор Иниго. Тяжело вздохнул граф, я понимаю, деньги были бы для вас оскорблением, но чем мы можем вам помочь, чтобы облегчить дорогу? Вот они, конечно, лишними вообще не были бы, грустно вздохнул я про себя, но брать их в данной ситуации было бы ниже достоинства дворянина. Я задумался, но затем мой взгляд упал на разбитые и много раз чиненные сандалии священника. Идея пришла сразу. Хорошие и крепкие сандалии для брата Якова, было бы разумной благодарностью за нашу помощь. Кротко ответил я, вызвав слезы в глазах графини. На мое удивление священник не стал отказываться и сказал, что с благодарностью примет их. Граф же сказал, что отправит управляющего к лучшему мастеру, чтобы этой обуви не было сносу. Когда все ушли, я посмотрел на брата Якова. Вы выбросили посох, отчего не отказались от сандалий, чтобы ты обо мне не думал, я разумный человек, сын мой, добил он меня, моя обувь и правда нуждается в замене. А поскольку это не я ее попросил, то не могу и отказаться, когда мне ее дают с добрыми намерениями. То есть не экономить нам время и не ехать в повозке вы тоже считаете разумным, изумился я. Старик с легкой улыбкой кивнул. Аланса, готовьтесь к отъезду, как только отец обретет новую обувь, мы сразу выезжаем, приказал я. Слушаюсь, сеньор Иниго, склонился в поклоне мой управляющий. Это была вторая и худшая поездка в моей жизни. Постоянные остановки, ожидания отца Якова, раздражали меня. Ночевки в монастырях, где нам были откровенно не рады, и советовали остановиться в тавернах или деревнях вблизи монастыря, бесили, и все это накладывалось на проклятый холод, который будто специально преследовал меня по пятам. Все мне говорили, что ближе к марту здесь становилось обычно теплее, но, видимо, для меня наверху сделали скидку и было довольно холодно. Термометр нейроинтерфейса показывал все те же 10 градусов, что и в Риме. Так что въезжал я в Неаполь в сильно подавленном настроении. С какими целями прибыли, сеньор? Поинтересовался у Эланса стражник на воротах. Тот посмотрел на повозку. С туристическими, буркнул я, отодвинув шторку на окне. Хочу посмотреть ваш прекрасный город. Стражник изумленно посмотрел на меня, отодвинулся, перекрестился и назвал размер налога за въезд. Со всех нас. Пусть посчитает еще францисканца и 4 стражников при нем, напомнил я, и Эланса передал мои слова стражнику, и тот заверил, что уж монаха, путешествующего в компании 4 вооруженных швейцарцев, он точно запомнит и пропустит, раз пошлина уже будет оплачена. Эланса отсчитал ему деньги, и мы въехали внутрь городских стен. В нос почти сразу ударил запах тухлой рыбы, которым, казалось, было пропитано здесь все. Едем в монастырь. Подождем там брата Якова, дальше решим, что делать. Выбрал я наш путь, и наемники Бернардо стали спрашивать путь, мешая в своей речи итальянские и швейцарские ругательства, которые, как ни странно, всем были понятны, и нам охотно показывали дорогу к нужному монастырю, где, что неудивительно, нам были снова не очень рады. Огромный комплекс церкви Санта Кира и францисканского монастыря при ней, с каменной оградой и небольшим фруктовым садом вокруг, выглядел как владение какого-то крупного феодала. Что меня не удивило, это когда, заехав внутрь и спросив у первого же монаха кров над головой, мы получили отказ. Аланса беспомощно повернулся ко мне. «Брат мой», — ласково обратился я к толстому монаху, лицо которого лоснилось на солнце, «настоятель на месте», — тот испуганно на меня посмотрел, схватился за четки и стал креститься. «Это тебе не поможет», — заверил его я, «так что, на месте», — пискнул толстяк и быстро побежал от нас прочь. «Идем к нему», это уже я обратился к своим людям. По пути нам дорогу преграждали различные братья, которые заверяли, что настоятель не принимает и вообще очень болен, но наемники просто их отодвигали в сторону, и мы шли дальше, взяв в заложники самого тощего, что нашли по пути, чтобы он показывал нам дорогу. Все остальные были здесь словно на подбор, сытые, холеные и упитанные. Я же сказал, никого не. Открыв дверь в комнату настоятеля, мы увидели, что он обедает за весьма богато уставленным едой столом. Так мы его и застали. В одной руке он держал куриную ногу, во второй кубок с вином. Отец, спокойно обратился я к нему, мы прибыли по заданию Святого Престола, так что распорядитесь выделить нам нормальные комнаты и мы сразу уйдем, дав вам сполна насладиться этим прекрасным обедом. Познакомиться с вами мы можем и позже. Пожилой монах с тоской посмотрел на меня, на свой обед и затем вынес правильное решение. «Стефана, отведи их к управляющему», — приказал он тому монаху, который служил нам проводником. «Да, брат», — склонился тот, и мы сразу покинули комнату, услышав за своей спиной вздох облегчения. Отвечающий за финансы монастыря, еще более не рад был нас видеть, чем настоятель, но разрешение последнего, подкрепленное письмом от папы, заставили его изменить мнение в нашу пользу. «Братьям придется сильно потесниться», — со вздохом произнес он, — «у нас нет лишних келий». «Отец», — нахмурился я бы и сам не рад здесь остановиться, но отец Яков настоял на этом, так что вы будете вынуждены нас терпеть. Управляющий схватился за сердце. «Яков из Марки», — уточнил он слабеющим голосом. «Не знаю, откуда он, не интересовался», — ответил я, «но такой старик тощий, вредный, в одной только робе с сандалиями». «Точно он». Монах стал сползать со стула. «Боже, помоги всем нам». «А что, известная личность?» Поинтересовался я у него, а то он про себя ничего не рассказывает. «Это один из самых известных инквизиторов папы в Венгрии», слабым тоном ответил тот, «чудотворец и очень известная там личность». «А, вот почему его тут мало кто знает», понял я. «А вы откуда, отец, о нем знаете?» Приходилось пересекаться, судя по его лицу, это пересечение было не из приятных, что меня удивило, так как отец Яков не производил на меня впечатления злого или недоброго человека. Он был сама кротость и милосердие. «В общем, выделите нам комнаты, отец», — попросил я, — «нам получше», а отец Яков всегда довольствуется малым. «Хорошо», — тяжело вздохнул тот, — «мне нужно будет поставить в известность магистрат города, они должны знать, что в город приехали инквизиторы». «Да мы не инквизиторы», — хотел было сказать я, но потом подумал, что в таком статусе нам быстрее выдадут места, так что не стал оглашать свои сомнения вслух, а лишь поблагодарил его за помощь и сотрудничество. Мы не успели спуститься от него вниз, чтобы начать переносить вещи в выделенные комнаты или точнее сказать небольшие кельи рядом друг с другом, как новость о приезде инквизиторов словно лесной пожар пролетела по монастырю. Еда и вино срочно убирались из виду, а все начинали чаще молиться, особенно когда я повалялся на виду. Вскоре прибыл и отец Яков, которого встретил сам настоятель, лебезя и кланяясь, он повел его к себе. Появился за ним и Бернард, который ушел от нас в город узнать местные слухи. Судя по тому, что он вернулся с весьма хмурым выражением на лице, были они не очень. «Что случилось, капитан?» — поинтересовался я у него. «Мы застряли в городе минимум на 2 месяца», — хмуро ответил он. «Час назад кто-то прибил к дверям Центрального собора Святого Януария стандартное извещение о прибытии в город инквизиторов, так что всем отводится месяц на то, чтобы покаяться, иначе потом начнется расследование. Городские ворота заперты и всех только впускают в город, никого не выпуская». Аланса, который был со мной все это время, подавился вином и закашлялся, а я хмуро посмотрел на наемника. «У меня для тебя хорошая новость, Бернард. С вашей вот этой интонацией, сеньор Иниго», — смутился он, — «звучит так, будто она и не очень хорошая. Эти прибывшие в город инквизиторы, мы», — добил я его. «А, что?» — изумился он, — «как это? Вы же говорили, что мы просто поехали в Неаполь, чтобы решить один вопрос папы. Мы сами об этом узнали только, что», — хмуро сказал я, — «вот, сидим, ждем отца Якова, чтобы поинтересоваться у него, как так получилось». Долго его не пришлось ждать, он вскоре вернулся после разговора с настоятелем монастыря. «Присоединяйтесь к нашей трапезе, отец Яков», — заявил Бернард перед ним. «Не слушайте его, отец, он узнал, что вы инквизитор, сразу сдал я швейцарца, и у нас, в связи с этим, есть несколько вопросов». Монах опустился на скамью и пододвинул к себе только хлеб, сыр и кипяченую воду, которую он знал, пил только я, остальные хлебали разбавленное вино. «Какие, сын мой?» — кротко поинтересовался он. «Бумагу прикрепили к воротам собора вы?» — он кивнул. «Почему я не знал, что застряну в городе на 2 месяца? Кардиналы на курии посчитали, что иначе тебя трудно было бы уговорить поехать, Ты все же не священник, а светское лицо, которое не подчиняется церкви, спокойно ответил старик. А, то есть в темную меня использовать, это достойное дело для святого престола, изумился я. Ты можешь продолжать изливать на меня свою злость, сын мой, смиренно ответил он, поскольку это в том числе предложил и я, когда узнал, как о тебе отзываются другие люди. К тому же я знаю, что эта злость не от чистого сердца, а возмущение твое со временем пройдет. Где он нашел во мне добродетели и сострадание, я так и не понимал, мне было плевать на людей. Запыхтев словно закипающий чайник, но видя, что он не подается на мою злость, я в конце стал успокаиваться. «И что теперь?» – буркнул я. «Проведем обычное расследование», – спокойно ответил он, в рамках которого решим и порученный нам вопрос. Внезапно дверь в нашу келью от сильного удара едва не слетела с петель, а в комнату ворвался с обнаженным мечом незнакомец. «Бернард», — показал я на него пальцем, и швейцарец, не раздумывая, запустил в него свободным табуретом, стоявшим с ним рядом. Силища у этого медведя была такая, что вошедшего едва не унесло обратно в коридор. Незнакомец бездвижно рухнул в объятия еще четверых, которые шли за ним, но которые хотя бы держали мечи в ножнах. «В дом Божий, с оружием в руках», — возмутился я, и отец Яков согласно кивнул. «Мы с ним, пожалуй, впервые хоть в чем-то сошлись. Вы кто такие? Чего надо?» Грубо обратился я к ним, а по лестнице уже топали наши арбалетчики, которые взяли незваных гостей на прицел. Это явно остудило их пыл. «Его высочество король Арагона», — ответил мне один из них, возмущен тем, что город закрыли, а его не поставили в известность заранее о прибытии в город инквизиторов. «И это позволяет вам входить в дом Божий, обнажив оружие», — искренне изумился я. «Давно отлучение от церкви не получали, судя по побледневшим лицам, никогда», но слово взял отец Яков. «Возможно, вы запамятовали, дети мои, поэтому напоминаю всем. По давнему договору, святой отец является верховным сюзереном королевства Неаполитанского вне зависимости, кто в нем сейчас правит, так что он имеет право не оповещать своего вассала, если присылает в город инквизиторов», спокойно и рассудительно сказал он, «так что можете возвращаться и передать мои слова своему королю». Тот, что с нами говорил, склонился перед монахом, и они утащили своего товарища с разбитой головой, не забыв забрать при этом и его меч. «Чего я еще не знаю, отец Яков?» Я повернулся к монаху, на что тот с бесящей меня спокойной улыбкой ответил: «Думаю, что многого, сын мой. Все в силах знать, может только Бог. Я конкретно про данную ситуацию имею в виду». Стал снова закипать я. «Ты все узнаешь», — он сделал паузу, «в свое время». Затем он повернулся к сидевшему словно мышка Эланса. «Принеси, пожалуйста, сын мой, тот сверток, который я попросил тебя хранить у себя». Тот кивнул, бросился к моему сундуку и вытащил какой-то кожаный сверток, перевязанный слишком знакомой мне веревкой. Отец Яков поблагодарил его, развязал узел и показал мне маленькую, сшитую словно на ребенка одежду монаха-доминиканца. «Его преосвященство Торквемада хотел лично сделать вам этот подарок», протянул он мне ее, «но поскольку наше дело было важнее, он попросил меня от его имени подарить ее вам». Я с гневом посмотрел на Эланса. «Ты почему мне ничего не сказал?» — рыкнул я на него. Тот стал оправдываться, что он думал, что это вещи монаха. «Какие вещи?» — возмутился я. «Он францисканец. Он даже посох выбросил». «Какие его вещи, Аланса?» «Сын мой, не нужно обижать своего человека», — тут же встал на его защиту отец Яков. «Если ты хочешь излить свой гнев, то выбери меня его целью, поскольку об этом я его попросил. Зачем мне роба?» Я, гневно посмотрев на Аланса, вернулся к отцу Якову. «Инквизитором не может быть светское лицо», — спокойно заметил он, — «а поскольку ты еще слишком мал, чтобы быть рукоположенным в священнике, мы решили рукоположить тебя в низший церковный чин чтеца, который не накладывает на тебя никаких обязательств, и из него ты в любой момент сможешь выйти и снова стать мирянином». «Так просто?» – удивился я, чувствуя где-то подвох. «Абсолютно», – с искренним и честным выражением на лице заверил меня он, – «рукоположение проведем сегодня же в монастыре, чтобы завтра приступить к работе. Ты ведь поможешь мне? Я все равно застрял в городе, что мне еще тут делать?» — проворчал я, смиряясь с действительностью. «Кардинал Виссарион сказал ровно так же», — улыбнулся мне отец Яков. «Вы еще и по всем моим учителям прошлись, а не только к Торквемаде заглянули. Сегодня для меня, похоже, был день удивлений, что еще они вам про меня сказали? Я же должен был знать, с кем отправлюсь в этот нелегкий путь. Улыбнулся он мне, что же до рекомендаций, я оставлю их в тайне. Осознание того, что он переиграл меня как ребенка, притворясь простодушным и простым как булочка-монахом, пришло ко мне, и я заткнулся. Так еще меня в этом мире никто не унижал и не ставил на место, не сказав при этом ни единого плохого слова. Глава 22. Весь оставшийся вечер до тайной церемонии я не проронил ни слова, что в конце не выдержал сам монах. «Сын мой», — подошел он ко мне, читающему книгу. «Да, отец», — поднял я на него взгляд, перенимая его тон и манеру говорить, что он моментально понял. «Я прошу меня простить», — улыбнулся старик. «Я должен был сразу тебе все рассказать и объяснить. Как бы я ни был зол на него, но я всегда был за справедливость, даже если это мне не нравилось самому». С громким звуком я захлопнул книгу и покачал головой. «У вас бы ничего не получилось, я был слишком горд, слишком уверен в себе, так что единственный способ, чтобы привести меня в чувство, был именно тот, что выбрали вы». «Какой же?» — поинтересовался он. «Смирение», — хмуро ответил я. «Говорите, отец, что нужно». Я все обдумал и признал себя неправым в том, что с самого начала с предубеждением относился к вам. Так что как бы мне не хотелось выставить сволочью вас, правду не обмануть, я постараюсь исправиться. Монах с улыбкой перекрестил меня. Я об этом знал с самого начала, так что просто ждал момент, когда это осознание придет и к тебе, мирно заверил он меня. Что касается моей просьбы, все меня заверили, что ты отличный управленец, который дружит не только с языками, но и с математикой. Только то, чему меня научили другие, отец Яков, не стал я самовосхвалять себя. Хочу, чтобы мы разделили обязанности, для более эффективного взаимодействия, сказал он мне, так словно мы стали с ним только что на равных. Займись, пожалуйста, организационной частью, в чем я откровенно слаб, а же займусь расследованием. Если расскажите, как проходит процесс, я попробую. Я отложил книгу в сторону, приготовившись слушать, все, что мне нужно, деньги и человеческие ресурсы. Это все предоставит король, спокойно ответил он так, словно в этом не сомневался. Тогда я вас слушаю, что нужно будет сделать. Он стал рассказывать, а я слушать, запоминать и сразу оптимизировать процесс, но пока у себя в голове. Мы закончили разговор, только когда за нами пришли. В остальном полагаюсь на твой ум и здравый смысл, сказал он, поднимаясь, затем замешкался и показал жестом всем выйти, удивив меня этим. Есть еще одна, негласная просьба от камерленга, в отношении этого расследования, смущенно сказал он мне, когда мы остались одни, которую вы не захотели делать сам. Догадался я, и он с тяжелым вздохом кивнул. Камерленга о вас высокого мнения, спокойно заметил Яков, поэтому он попросил сказать вам, что папа был бы очень признателен, если бы по окончании расследования, мы назад увезли из Неаполя 50 тысяч флоринов от проданных во время расследования индульгенции и отнятого имущества тех, кто откажется признаваться в ереси или будет признан нами виновной в ней. Мне в голову начинает закрадываться мысль, отец Яков, я хмуро посмотрел на него, что все ради чего мы приехали в этот город, это заработать деньги, а остальное является лишь прикрытием этого процесса. Я не могу тебя обманывать, сын мой, вздохнул он. Эта мысль меня тоже посещала с самого начала, когда я услышал, чем нам предстоит заняться. Именно поэтому вызвали меня, как самого дотошного инквизитора, тщательно проводящего расследование. А поскольку вы отказались заниматься сбором денег, то вам втюхали меня в напарники, догадался я. О тебе много говорят в апостольском дворце, Иниго, он впервые назвал меня по имени, папа хочет проверить, может ли он тебе доверять в будущем. Почему не выбрали кого-то другого на мое место? Неужели не смогли найти кого-то беспринципного и бездушного? Какими людьми полон Рим? Кардинал Арсини сказал, что лучше тебя никто не справится, пожал плечами монах, а в свете ранее озвученных рекомендаций от других кардиналов, возражений против твоей кандидатуры ни от кого на курии не последовало. Вот же г, чуть не вырвалось у меня, но я успел прикрыть рот, чтобы не ругаться в доме Божьем. Я ему настроил работу канцелярии, а он меня подставил. Что в поведении кардинала Арсини тебя удивляет, сын мой? Невесело улыбнулся монах. Я только сейчас понял, почему вы до сих пор не то, что не кардинал, но даже не епископ. До меня наконец дошло. Отец Яков тепло улыбнулся. Вера — это все, что мне нужно, сын мой. Это я тоже понял, вздохнул я, а сам папа, что на это сказал? У вас было общее совещание? Папа одобрил, кивнул отец Яков, поскольку деньги пойдут на богоугодное дело борьбы с османами и организацию крестового похода против них. А вы сами одобряете такие методы получения денег, удивился я. Как ты сам недавно сказал, я не кардинал и даже не епископ, уклонился он от прямого ответа. Ладно, я понял, кивнул я, что-нибудь придумаю. Он кивнул и позвал в комнату снова всех. Вечером и правда произошло таинство рукоположения меня в самый низший церковный чин, который не позволял мне ничего делать. Я не мог причащать людей, служить службы, принимать исповеди. В общем, это было именно то, что и сказал отец Яков. Я вроде бы принадлежал теперь к церкви, но был на такой низшей ступени, что самостоятельно ничего делать не мог. Поскольку подходящих по размеру белых одежд для меня во время проведения литургии не было, то я сразу надел подаренную мне мини-версию черно-белой одежды доминиканцев и скрыл в широком балахоне большинство своих недостатков, ну кроме лица и горба. Такое было вообще трудно скрыть, но хотя бы не было видно рук и ног теперь. На следующее утро после хиротиссии я запланировал поездку в магистрат, чтобы заручиться поддержкой городских властей в ресурсах, необходимых мне для организации всего процесса, о котором мне рассказал брат Яков. А поскольку я знал, как отнесутся там к ребенку, то, чтобы придать больший вес своим словам, я попросил его поехать со мной. Он не стал отказываться, но правда сказал, что мы тогда сначала зайдем в два места и по его делам. Тут уже не стал спорить я. Меня поместили за спину Эланса, брат Яков пошел рядом и мы вышли из монастыря в сопровождении только одного Бернарда. К нашему удивлению, мы пошли вдоль каменной стены монастыря и, обойдя его, уткнулись в еще одни запертые ворота. Отец Яков постучал в них, и каково же было мое удивление, когда калитку открыла молодая девушка в коричневой робе и накидкой на голове, оставляющая открытой только одно лицо. Сверкающие удивлением глаза быстро пробежались по нашим лицам. «Женщина», — удивился Эланса вслух. «Монахиня», — поправил его строго отец Яков, — «монастырь разделен на две части, в этой находится орден клариссинок». «И какой здесь процент беременных монахинь?» Поинтересовался я, более чем уверен, что в стене, разделяющей мужскую и женскую часть, уже давно вынуты несколько кирпичей, и потому в женской половине происходит непорочное зачатие. «Как ты можешь, брат, говорить такие богохульственные вещи?» Возмутился старик, но внезапно лицо монахини, что открыло нам калитку, приобрело красно-розовый цвет, и она со слезами бросилась внутрь, оставив проход открытым. «Посмотри, что ты наделал!» Отец Яков осуждающе на меня посмотрел. Я лишь хмыкнул, понимая, что человеческую природу не изменить, и было бы странно это отрицать. «Бернард, ты остаешься у входа», — распорядился он, «а ты, Эланса, чтобы взгляд от пола не отрывал». «Слушаюсь, отец Яков», — скромно кивнул молодой парень, у которого я находился за спиной. Так как провожатая сбежала, мы втроем вошли внутрь. Куча женских взглядов тут же обрушилась на нас, поскольку они занимались своими делами, а мы их потревожили своим визитом. Кто-то развешивал сушиться одежду, кто-то занимался грядками, а кто-то подвязывал деревья, но посещение мужчинами явно у них было редко, особенно такими, как Эланса, поскольку я с отцом Яковым были в монашеских робах. Заметили его и те, кому было это положено по статусу, так что уже скоро толстая монахиня, словно квочка, бросилась нам наперерез. «Нельзя!» — кричала она с белым от злости лицом, раскинув руки в стороны, — «мужчинам нельзя. Сестра, успокойтесь». Отец Яков был словно само умиротворение. «Вы же видите, это не мужчина, а помощник брата Инига. Его спокойствие мало на нее повлияло, и она перекрыла нам путь дальше». «Как ваше имя, сестра?» — поинтересовался он. «Сестра Федерика», — буркнула она. «Сестра Федерика, проведите нас, пожалуйста, к матери-настоятельнице и сами присмотрите за этим человеком», — мирно предложил он, и она не нашла, что возразить на это предложение. Она встала рядом с Эланса и стала показывать рукой, куда идти, шикая при этом на всех монахинь, которые нам попадались по пути. Пока мы шли, я замечал, что женщин и девочек здесь было невероятное количество и разных возрастов, от 8 лет до 70. «Сестра Федерика», — обратился я к ней на латыни, — «кто к вам обычно попадает?» Она зыркнула на меня, смутилась и, перепутав слова местами, весьма коряво ответила: «Брат, разное». Услышав ответ, я сразу перешел на итальянский. «Я вижу много маленьких девочек, неужели в таком возрасте они самостоятельно выбрали путь служения Господу?» Чаще всего их отдают нам их родители, брат и Нига, уже спокойнее ответила она на родном языке с неаполитанским акцентом, кто не может содержать ребенка. Я еще поспрашивал ее о распорядке дня, чтобы она не была такой настороженной к нам, и вскоре настоятельница, старушка лет 50, вышла нам навстречу. «Простите, что не вышла сразу, брат Яков», — кивнула она ему, — «мне только что сообщили о случае непорочного зачатия в стенах нашего монастыря, так что вы прибыли как никогда кстати, чтобы зафиксировать это чудо». Аланса не смог сдержаться и громко фыркнул, я лишь улыбнулся, а отец Яков посмотрел на меня задумчивым взглядом. «Как часто это у вас происходит, матушка?» — поинтересовался он у настоятельницы, лицо которой дрогнуло. «Проведите меня к стене, что разделяет мужскую и женскую часть», — попросил он ее, и она, кивнув, повела нас туда. Это оказался чулан, в котором стояли в задней части большие стеллажи со всяким инструментом. «Вот видите», — она показала на весьма забитое инструментом и вещами помещение, — «здесь ничего нет, кроме садового инвентаря». «Брат Инига», — отец Яков посмотрел на меня, — «что вы здесь не видите?» «Того же, что и вы, брат», — хмыкнул я, — «толстого слоя пыли». Он тяжело вздохнул и показал Алансу разобрать вещи, и когда он это сделал, то оказалось, что есть небольшой проход к самой дальней стене, и там уже брат Яков, постучав костяшкой пальца по кирпичам, вскоре вытащил несколько из них, обнаружив проход в похожую кладовку с другой стороны стены. «Позовите каменщиков, матушка», — обратился он спокойно к настоятельнице, которая смотрела на это небольшое расследование с круглыми глазами, «пусть положат здесь двойную кладку и даю гарантию, на ближайшие годы непорочные зачатия в вашем монастыре прекратятся». Женщина стала белая словно мел, она закивала, позвала сестру Федерику и приказала запереть ей чулан, а нас повела к себе. Как только дверь за нами закрылась, настоятельница повалилась на колени, хватая отца Якова за руки. «Брат, умоляю, сохраните это в тайне», — разрыдалась она, — «меня лишат места, если это вскроется». Отец Яков мягко ей улыбнулся. «Предоставьте мне ваши финансовые документы, матушка, если в них не обнаружится проблем, я закрою глаза на эту небольшую небрежность, лишь наложу на вас епитимию». «Конечно, брат Яков, конечно», — она подскочила и метнулась к большому шкафу, открывая его и доставая оттуда три больших толстых книги. «Все здесь, брат, монета к монете». «Брат Инига», монах повернулся ко мне, явно намекая, что проверять бухгалтерию придется мне. Я показал Алансу подойти и сесть на стул матери-настоятельницы и стал по очереди просматривать книги, а не нейросеть в голове сканировать страницы, разбивать их сразу по колонкам, а мне нужно было лишь сравнивать траты и поступления. На все три книги у меня ушло не больше 15 минут. Все это время меня все терпеливо ждали. «Небольшое воровство есть», — закончив, я поднял на брата Якова взгляд, «но не больше 5% от сумм, которые поступают в виде пожертвований. В целом весьма рачительное ведение хозяйства, очень много закупок пряжи, а затем выручка с продажи готовых изделий из нее, а на эти деньги идет закупка свежих продуктов, предметов быта для сестер. Закупок драгоценностей или предметов роскоши я не нашел». Настоятельница снова упала на колени, молитвенно протянув руки к отцу Якову. «Вы даже не представляете, матушка», мягким и спокойным тоном, словно он ее хвалил, ответил он на ее безмолвный призыв, «как вам повезло, что со мной сегодня брат Инига, и я полностью ему доверяю в финансовых вопросах. Так что давайте оставим этот неприятный инцидент. Я уверен, что вы устраните все причины его возникновения, и мне не придется это проверять. Епитимию я на вас наложу позже». Старушка яростно закивала головой, подтверждая это. «Тогда перейдем к причине моего появления у вас», — улыбнулся он, говоря все тем же спокойным и ровным тоном. «Слушаю вас, брат Яков». Настоятельница не торопилась подниматься с пола. «Нам, возможно, понадобится помощь ваших сестер», — продолжил он, — «будут большие очереди в храм, давка, так что помощь монахинь будет весьма кстати». «Конечно, брат Яков, мы полностью в вашем распоряжении», — согласилась она. «Не в моем», — покачал головой он, показав на меня, — «распорядительной частью будет занят брат Инига. Я зашел к вам, чтобы вас познакомить. Всегда рада буду помочь братьям по вере», — заверила нас обоих настоятельница, явно готовая на все, лишь бы мы молчали про проход в стене. «Тогда мир тебе, сестра, и пусть Господь хранит тебя», — перекрестил он ее и, повернувшись, показал, что мы уходим. Мы молчали всю дорогу до выхода, и только после того, как мы вышли за калитку, он повернулся ко мне. «Как ты узнал про стену?» «Брат», я копируя его тон разговора, мягко ответил, «судя по цвету кирпичей, ремонт в монастыре давно не проводился, а это значит, что женскую и мужскую часть разделяет весьма старая кладка, раствор которой при должном желании может быть расковырен. Остановить же желание молодых людей грешить не в состоянии ни один настоятель. Так что, просто зная сам факт того, что мужской и женский монастырь находятся через стенку, можно в любом случае сказать, что будут беременности. А вот уже насколько часто это будет происходить, находится в зоне того, насколько строги в обоих монастырях порядки. Но не исключены полностью, сделал он главный вывод из моей речи. «Я в это никогда не поверю», — мирно ответил я. Отец Яков покачал головой и показал, что мы идем дальше, пока по его делам. Глава 23. Улицы Неаполя кипели и бурлили, многие возмущались тем, что не могут уехать из города по делам и ругали инквизиторов, что прибыли сюда, нарушив планы людей. «Какой уродливый монах!» — внезапно услышал я сбоку. «Это вообще человек? Может, это переодетый демон? Нужно его схватить и сдать приезжим инквизиторам. Пусть лучше они им займутся, чем нами». Голоса раздавались все громче, и за нами стала собираться толпа людей. «Демон! На костер его!» Послышались голоса еще громче, и Валанса прилетело тухлое яйцо. Он обеспокоенно посмотрел на меня, а я на брата Якова, который и настоял, чтобы нас не сопровождало много наемников, а максимум один Бернард, который уже сильно напрягся, видя, что за нами собралась приличная толпа горожан. Отец Яков повернулся к мне, перекрестил, дал поцеловать крест и прочитал надо мной молитву. Я не обратился в демона, не закричал страшным голосом, а лишь перекрестился и присоединился к его молитве. Это простое действие сразу остудило головы многих, только самые бесстрашные решили настаивать на своем. «Его надо окунуть в освященную воду, он может под одеждой иметь хвост», — кричали они. «Брат Иниго, ко мне обратился Яков, сними, пожалуйста, одежду». «Чего ради?» — изумился я, — «ради этой черни. Это люди, такие же, как и мы», — мягко ответил он. «Но если не ради них, то ради меня. Я прошу своего брата». Его обезоруживающая улыбка и доброжелательность не оставили мне выбора. «Аланса», — приказал я, и тот аккуратно снял с меня одежду, оставляя только в нижних подштанниках. «Фу, это не демон, а просто мелкий уродец какой-то». Облегченно вздохнул кто-то в толпе, и народ, теряя интерес, почти сразу стал расходиться. Ярости во мне к людям было столько, что я готов был взорваться от гнева и всех поубивать. «Брат», — Яков отодвинул Аланса и сам надел на меня обратно доминиканскую робу, — «благодарю тебя за терпение. Я бы больше порадовался, если бы с нами были арбалетчики, которые пристрелили бы самых горластых», — не сильно скрывая раздражение, ответил ему я. «Мы сделали по-моему, никто не пострадал, и мы просто спокойно продолжаем путь дальше», — он улыбнулся мне. «Давно хотел спросить, брат Яков», — я от его слов ничуть не успокоился, — «ваша доброта и кротость вас когда-то подводила? Ну, были ли случаи, когда это вредило вам?» «Никогда, брат Иниго», — улыбнулся он, перекрестившись, — «Господь хранит меня, пока я соблюдаю его заповеди». Я скептически на него посмотрел, но не стал ничего говорить, и вскоре мы дошли до собора святого Януария, где обнаружилась толпа зевак, а также вышеупомянутая грамота, оповещающая о прибытии в город инквизиторов. Внутрь было не пройти из-за большого количества людей, так что брат Яков встал в общую очередь, и мы были вынуждены это сделать вместе с ним. Тут явно были те, кто видел меня голым, поскольку я слышал, как человеческие шепотки перебегают от людей. «Это не демон, просто уродец мелкий в монашеской рясе. Да говорю тебе, я сам его видел голым». «Мама, а кто этот урод?» «Смотри, дочь, будешь плохо себя вести, у тебя муж будет таким же страшилой». «Стефан, не плачь, а то сейчас отдам тебя вон тому демону, он съест тебя за ужином». Эти и другие весьма интересные эпитеты в свой адрес я услышал, пока мы ожидали в общей очереди, и только спустя час прошли внутрь, где шесть запаренных священников метались от исповедальной кабинки к очереди и обратно, забирая из ней по одному человеку. Наконец подошел и наш черед. «Братья», — удивился монах, который подошел к нам, — «что вы хотели?» «Поговорить с архиепископом», — ответил брат Яков. «Он не принимает», — покачал головой тот. «Меня примет брат», — мягко улыбнулся францисканец и показал на меня, я показал на Эланса, а тот достал наши бумаги и показал их монаху, который, едва увидев печать папы, которую невозможно ни с чем было перепутать, поскольку она состояла из шнуров, серебряного диска и прочих украшений, тут же бросился куда-то за алтарь. Буквально через 5 минут, с насквозь фальшивой улыбкой на лице и широко раскрыв руки, появился тучный архиепископ. Вся очередь стала ему кланяться, в том числе и брат Иаков, который смиренно поклонился и поцеловал протянутый перстень на его руке. «Брат Иаков», тот лишь мельком посмотрел на нас Селенса, сконцентрировав основное мнение на старике, «пойдемте ко мне». Мы пошли за ним, вскоре оказавшись в большой, просторной комнате, весьма богато украшенной и обставленной. Архиепископ опустился за свой стол, нам показав сесть напротив, а поскольку там был только один стул, брат Иаков остался стоять, и мы с Аланса соответственно тоже, что явно вызвало легкое неудовольствие архиепископа. «Представляете, брат Иаков», — всплеснул он руками, — «письмо из Рима, о вашем приезде, видимо, где-то затерялось по пути. Иначе я не представляю себе, почему я просыпаюсь и наравне со всеми узнаю, что в мой город прибыла инквизиция. Оно не было отправлено, ваше преосвященство», — тон францисканца даже не изменился, — «наш приезд должен был быть неожиданным». «Почему?» — пристально посмотрел на монаха архиепископ. «Папа чем-то недоволен мной?» «Я не могу этого знать, ваше преосвященство», — пожал плечами отец Иаков. «Я лишь выполняю его прямое указание. Могу я посмотреть ваши грамоты?» — раздраженно ответил тот, и Эланса ему передал их. В течение получаса тот читал, шевеля губами, явно продираясь через латынь, и затем нехотя вернул их обратно парню. «Весьма размытые формулировки для столь обширного мероприятия, что вы хотите провести в городе», — продолжил он разговор. «Сегодня утром у меня состоялся крайне неприятный разговор с его высочеством Альфонсо, который не был ко мне так уж великодушен, как это звучит в его прозвище. Его высочество не вправе вмешиваться в работу церкви», — спокойно ответил отец Иаков. «Если у него есть вопросы к нашему прибытию, он может всегда задать их своему верховному сюзерену». «Это вы там в Риме себе это придумали?» — раздраженно ответил архиепископ. «Мы живем на земле, и от милости короля зависит многое, чтобы ссориться с ним и закрывать порт на 2 месяца. Это обычная процедура и срок», — пожал плечами отец Иаков. «Можно его хотя бы сократить?» — поинтересовался архиепископ. «Боюсь, что это невозможно», — ответил монах. «Как мне известно, филиал инквизиции вы в Неаполе закрыли, и назначенные Римом инквизиторы были вынуждены переехать в другой город, поскольку лишились средств на свое существование. Если инквизиторов назначают из Рима, он должен и содержать своих людей», — резко ответил ему архиепископ. «Светские власти против этого. Следить за ересью в городе – тоже обязанность светских властей», — спокойно поинтересовался францисканец. «Церкви, но которая не может жить в отрыве от власти». «По мне так весьма аргументированно», — ответил монаху собеседник. «Вы отказываетесь выполнять приказ папы?» — поинтересовался отец Иаков. «Вы не хуже меня знаете, что нет», — покачал головой тот, — «просто хочу как-то минимизировать последствия. Нам нужны будут деньги и люди», — продолжил, кивнув на его слова, отец Иаков. «И поскольку филиала инквизиции больше нет, то придется либо приглашать вернуться сюда старых, либо обучать новых. Но тут уж сам Господь сможет ответить, сколько времени на это может потребоваться. Я сегодня обращусь с просьбой к его высочеству о финансировании», — раздраженно ответил архиепископ. «И было бы весьма уместно, если бы я что-то ему предложил взамен туманных обещаний закончить проверку в течение 2 месяцев. За организационную часть расследования у нас отвечает брат Иниго», — представил меня ему отец Иаков. «Папа лично его попросил отправиться в эту поездку». То, с каким невинным выражением отец Иаков соврал, изумило меня, ведь я знал, что он сейчас врет, но, разумеется, лишь молча поклонился архиепископу. «Пусть думает сам, что этот поклон значит. Папа либо сошел с ума, доверяя такое серьезное дело ребенку», — архиепископ уже не скрывал своей злости, — «либо я чего-то не знаю». «Финансирование, ваше преосвященство», — открыл я рот. «Мне нужно знать сумму, на которую я могу рассчитывать, и на количество людей. Что вам нужно?» Тот удивленно посмотрел на меня, явно оценив мой уровень знания итальянского. «Песцы, нотариусы, палачи, место в тюрьме, тюремщики», — загибал я пальцы на своей дрожащей кисти, — «рабочие места и прочее. Полный список я составлю вам до завтра. Буду с нетерпением его ждать», — со скепсисом ответил он. «Тогда встретимся через 3 дня, ваше преосвященство, когда у вас будет список и сумма от короля», — миролюбиво предложил брат Яков. «Завтра утром список и вечером мы встретимся», — перебил его архиепископ. «Его высочество дал мне недвусмысленно понять, что не потерпит даже лишнего дня закрытия города. Значит, наши цели с ним совпадают», — мягко улыбнулся отец Яков. «Ему нужно предоставить нам ресурсы для проведения расследования в кратчайшие сроки, нам быстрее провести справедливое и полное расследование. Завтра вечером посетите меня снова», — распорядился архиепископ, и мы откланялись, оставив его злым и раздраженным. Когда мы вышли наружу, количество людей, желающих исповедаться, не уменьшилось, очередь все так же была очень длинной, поэтому я молчал, пока мы не отошли туда, где толпы почти не было. Начинаю сбиваться с количества причин, ради которых папа послал нас в этот город, тихо сказал я, обращаясь к отцу Якову и намекая на то, что кроме сбора денег, нас прислали явно еще и приструнить короля, который закрыл филиал инквизиции, а точнее лишил его финансирования, а в ответ папа на 2 месяца закрыл порт, нанося этим городу просто колоссальные убытки. Монах улыбнулся, но ничего не стал мне отвечать. Закончив его дела, мы решили все же, несмотря на слова епископа, заглянуть в магистрат и поговорить с его главой, чтобы выяснить, готов он будет нам помогать или нет. Оказалось, или нет. В небольшом темном кабинете, где явно жмотились поставить вторую свечу, нас заверили во всемерном уважении, но также о том, что денег на это мероприятие просто нет, как нет и людей. Все заняты, причем очень. «Сын мой», — мягко поинтересовался отец Яков, «а в течение этих 30 дней вы посетите нас, вам есть в чем покаяться?» Лживая улыбка с лица главы города стала сползать, он нахмурился. «Это угроза, монах?» — поинтересовался он. «Конечно нет, сын мой», — спокойно ответил францисканец, «я просто хотел лично поговорить с таким хорошим человеком, как вы, если вы придете на исповедь».